17. Перейдем к изучению этики Лоскова. Вопросам этики посвящено у него много страниц в различных его книгах. Но специально проблемы этики трактуются в четырех его работах: о свободе воли, ценности бытия, Бог и мировое зло и, наконец, в книге «Условия абсолютного добра. Основы этики». Иерархический персонализм, развитый Лоским в его метафизике, здесь обогащается принципиальным признанием нераздельности бытия и ценности. Их нераздельность дана в Боге, как живой реальности, а в человеке, то есть всякой личности, всяком субстанциальном деятеле, эта нераздельность выражена в форме идеала, который бессознательно хранится в глубине каждого индивидуума. Примечание. Ценность и бытие, страница 39, Бог и мировое зло, страница 51. Конец примечания. Это подсознательная связь каждого существа с идеалом его личности создает как бы некое метафизическое основание для того первичного выбора, который, как мы знаем из изложения метафизики Лоскова, имеет место при самом творении субстанциального деятеля – выбор быть с Богом или с землей. Примечание. Бог и мировое зло, страница 66, конец примечания. Так как Лоски в своей метафизике признает эволюцию каждого субстанциального деятеля до высшей его формы – человечность, то он признает, как мы видели, перевоплощение и предсуществование душ. Примечание. Там же страницы 63-66. Конец примечания. Страница 220. Но возможность первичного выбора создает возможность и предпочтение себя другим личностям, что является основным нравственным злом, грехопадением тварного существа. Примечание. Там же страница 42. Конец примечания. Зло вообще есть вторичная надстройка над добром. Все же первозданное есть добро. Примечание. Там же страница 60. Конец примечания. Но поскольку эволюция субстанциальных деятелей свободна, они могут идти и к Богу, и против Бога. В последнем случае происходит накопление сил и способностей для возрастания во зле. Это уже является сатанинской эволюцией. Примечание. Условия абсолютного добра. Страница 47. Цитирую по изданию в Праге. Конец примечания. В связи с этим Лоски однажды высказал мысль о темном лике природы, но эта идея не нашла в метафизике Лоскова никакого выражения. Тем более, что в одной из предыдущих книг он высказал мысль о нравственном смысле космического порядка. Примечание. Бог и мировое зло. Страница 70. Мир как органическое целое, страница 143. Сравните также свобода воли, страница 171. Эволюция природы есть у Лоскова эволюция любви. Конец примечания. Лоски очень внимательно и подробно анализировал проблему свободы в книге «Свобода воли». Свобода, как мы уже знаем, есть основное свойство всякого субстанциального деятеля. Его «я», как высшая сила в нем, может быть свободно от своего тела, от своего характера. Примечание. Это яснее всего изложено в книге «Свобода воли», страница 87. Конец примечания. Идея индивидуума, говорит по этому поводу Лоски, есть индивидуальное «я» не в том виде, как оно реально осуществит свою деятельность, а в том виде, который представляет идеальное назначение его. Примечание. Там же страницы 102-103, конец примечания. Но идеальное совершенное «я», то есть образ Божий в человеке, не составляет природную основу человека. Образ Божий есть не природная, а нормативная сущность его. Это есть метологическая творческая сила воли, живущая в человеке. Примечание, там же страница 105, конец примечания. Тут Лосский заходит так далеко, что высказывает даже утопическую идею о возможности чудесного преображения человека, возможность духовного овладения слепыми силами природы. Примечание. Там же страница 118-119, конец примечания. В общем, Лосский является принципиальным противником этического релятивизма. Примечание. Ценность и бытие, страница 83. Конец примечания. Подведем теперь итоги.